Глава 14. Как только Сатору ушел, я доковылял до дверей и выглянул наружу. В светло-бежевом коридоре никого не было, если не считать полусонную медсестру в конце коридора. Сатору просто испарился. Вроде было, вроде не был. Что же, пора бы и мне испариться. До отправления на бой остается всего 11 часов. Так что надо бы поторопиться домой. Там стоит порыскать в записях сенсея Наробу. По-любому этот врачеватель вел записи. Не может быть такого, чтобы я не отыскал чего-нибудь по сломанным костям. Выйти из больницы оказалось не проблемой. Сказал охраннику, что хочу подышать ночным воздухом и никуда не собираюсь уходить. Даже телефон оставил в залог. Правда, я не сказал, что спер его у медсестры, но она сама виновата, нечего спать на посту. Поймать такси тоже не составляло труда. Гораздо труднее было уболтать водителя довезти без денег. Но я пообещал двойную оплату в конце пути. Сумрачный водитель кивнул и всю дорогу поглядывал на мою пижаму. Скорее всего, он очень сильно опасался, что я срулю по дороге. Ну да, выпрыгну на полном ходу и заковыляю в гипсе. «Киоси, не пугайся, все в норме, просто несчастный случай», сказал я выбежавшему навстречу Тануки. Он каким-то образом чувствовал, что я приближаюсь. В какой бы машине ни приехал, он всегда выскакивает встречать. «Чует меня, что ли?» «Несчастный случай! Кто это сделал? Киоси порвет тому пасть и обязательно насрет туда!» Запальчиво крикнул мальчишка. «Не надо никому срать! Лучше принеси деньги из моей комнаты и заплати таксисту!» Кивнул я на дорогу. «Я пока пройду в дом. Будет сделано! Изаму-кун! Ну так как же так получилось-то?» Покачал головой Тануки, а потом помчался в дом. Таксист получил свою плату, а я подошел к стойке с записями сенсея Наробу. Около 200 свитков были связаны и хранили в себе килограммы, а то и килотонны мудрости. Вот только какой из них тот самый, и есть ли он вообще? Сенсей Наробу лечил меня и раньше. Но никогда не было такого серьезного перелома. Как найти нужный рецепт? Я брал один свиток за другим, но все было не то. Нет, если бы у меня вскочил прыщ на заднице или геморрой сбунтовался, то цены бы этим свиткам не было. А вот ногу вылечить они не могли помочь. «Что ты ищешь, Изаму-кун?» — спросил наконец Киоси, наблюдавший за мной. «Ищу свиток, чтобы вылечить ногу», — показал я на гипс. «А зачем это тебе? Долечился бы до конца или подождал бы сенсея?» «Как зачем? Через 9,5 часов мне участвовать в черном кумите, а у меня был открытый перелом. Куда я такой?» «Я могу помочь», — склонил голову на бок Тануки. «Да? Как ты можешь помочь? Подуешь и погладишь?» «Нет, я могу сделать лучше». С этими словами Тануки подошел ко мне и легким прыжком кинулся на гипс. Я невольно дернулся, собираясь пожалеть ногу, но... Киоси исчез, а на моем гипсе появилась бронзовая накладка. Она походила на часть доспеха воли, такая же красиво украшенная и тяжелая. Накладка покрыла весь гипс бронзовым щитом. На поверхности были изображены завитушки, мечи и кинжалы. «Могу вот так!» — послышалось со стороны накладки, после чего из нее вырвались острые шипы. «Это для пущей безопасности!» «Крутяк! Слушай, а чего ты раньше этого не показывал?» Накладка задымилась легким дымком, а потом из него выпал довольный и улыбающийся Киоси. «А раньше никто и не спрашивал. Я думал, что ты знаешь о способности Тануки». «Я думал, что ты только в оборотня умеешь превращаться». «Нет, не только. Я могу помочь тебе, Изаму-кун». «Спасибо за это, Киоси-кун». «Разумеется, не бесплатно. Ты должен будешь пообещать, что отдашь мне живого заклятого врага». «Об этом даже не стоит говорить. Как только план будет сформирован, ты примешь в нем самое активное участие». «Да, вот это здорово. Тогда слушай, давай избавимся от гипса». «Нахрена?» «Чтобы я мог нормально на твое тело лечь. А то потом могут по гипсяке ударить, она сломается, и я задохнусь от пыли». «Что? Такое может быть?» «Не знаю, но проверять не собираюсь. Так избавимся». Я с сомнением посмотрел на ногу. Если гипса не будет, то кто станет поддерживать ее в целости и покое? «Я буду вместо гипса», — проговорил Тануки. «Не бзди, прорвемся». Он как-то услышал эту фразу от меня и теперь очень вовремя ее вернул. «Не бзди, прорвемся». Как же я часто повторял ее раньше, когда было особенно тяжко. Когда казалось, что руки опускаются полностью, а шея сама просила намыленную веревку. В такой момент эта фраза помогала собраться, надавать себе по щам и отправить собственную тушку в бой. «Не бзди, прорвемся». Я улыбнулся и потрепал Киоси по макушке. «Скажи, дружище, а ты можешь только снаружи такое делать? А может быть, еще и кость мне срастишь? На время боя, а потом все оставишь как есть». «Нет, я только снаружи могу», — пожал плечами Тануки. «Мы не можем входить внутрь человека. Вот немного иллюзий иногда подпустить — это да. Но чтобы целиком запустить себя в человека — никогда». «Почему? Мы же не сикигами какие-то», — обидчиво ответил Киоси. «Да и будет большой соблазн остаться в человеческом теле, чтобы управлять им и вообще». «То есть все-таки можете?» «Нет, не можем. Запрет у нас на это стоит. Какой Тануки попытается, тут же может умереть». Я посмотрел на него, вроде бы не врет. «Эх, надо вообще покопаться в интернете про этих Тануки. А то живет зверек рядом, а кто он, чего он?» Вот увлекся своими проблемами и перестал обращать внимание на других людей. «Надо будет все-таки упросить сенсея позволить Тануки жить в доме». «Дзыньк», — сказала небольшая фарфоровая чашка, которую сенсей по забывчивости оставил на подоконнике. «Это не я! Я нечаянно!» — тут же покраснел Киоси. «Нет, вряд ли сенсей согласится на такое торнадо в доме». «Ладно, нечаянно так нечаянно», — махнул я рукой. «Чего теперь уж? Что будем с гипсом делать?» «А чего с ним делать? Вот так вот с ним, вот так!» Тануки подлетел ко мне и несколькими сильными движениями когтистых пальцев сломал тонкий белоснежный панцирь. На свет показался зашитый шрам, под ним потихоньку срасталась кость. Шрам я не стал заращивать. Вдруг нога неправильно срастется, тогда придется по новой ломать. «Киоси, а ты понимаешь, что над тобой во время боя будут болтаться мои яйца?» — задумчиво проговорил я, глядя на куски гипса. «Хочешь, я их удалю, если они тебя напрягают?» Тануки тут же выпустил из пальцев острые коготки. «Не вздумай, они мне еще пригодятся. Ладно, надену двое трусов, чтобы случайно не коснуться». Киоси улыбнулся в ответ и кивнул. «Отдыхай пока, Изаму-кун. Я разбужу тебя через 5 часов». «Почему через 5? «Чтобы ты успел приспособиться к моему присутствию на твоей ноге. Сейчас ты должен привыкнуть к отсутствию гипса. Так надо, поверь мне». Я снова потрепал Тануки по макушке. Судя по сузившимся глазам, ему этот жест очень нравился, как кошке, которую погладил на улице. Он еще раз кивнул и выскочил на кухню. Там еще раз послышался звон, а потом крик. «Это не я! Я нечаянно!» Похоже, что Тануки снова нашел что-то бьющееся. Я постарался выкинуть из головы недавний разговор с Сатору и отправился в свою комнату. Шел на костылях аккуратно, стараясь вообще не тревожить больную ногу. Только лег и сразу же провалился в сон без сновидений. Через 5 часов Тануки разбудил меня, как и договаривались. Он прилип к ноге бронзовым щитком, а у меня получилось напялить сверху широкие штаны сенсея на робу. Надеюсь, что он не будет ругаться, когда вернется. Да если и будет, то куплю ему просто другие, такие же, да и дело с концом. Правда, я все-таки взял костыль, чтобы хотя бы первое время попрыгать по комнате. Тануки уверял, что будет для меня вторым гипсом, даже защитит от ударов. Но вот саму кость от смещения никто не предохранял. Поэтому стоило поберечь ногу хотя бы до времени боя. Все-таки хорошо, что Айкера не сломал мне руки. Тогда бы я потерял возможность творить амидо, а так... Так я даже запомнил те, которые он на мне использовал. И у Джуна Танака посмотрел его хрустальную стену. Тоже может пригодиться. На платформу я прибыл, как было условлено. Там меня встретил прежний человек с кислым лицом. «Прекрасно выглядите. Как поджелудочная?» — спросил я, опираясь на трость. «Да, костыль пришлось оставить дома, чтобы не делать акцент на моей немощи. Но вот трость была необходима. Пусть я и загонял боль в подсознание, но все-таки тело следовало беречь, чтобы оно продолжало функционировать. Конечно, к моему положению было трудно отнести слово «беречь», но уж что поделать». «Вы ранены? А, впрочем, это меня не касается», — сказал мужчина. «Следуйте за мной. У нас снова будет приятная встреча с комиссаром? Я припас пару-тройку занятных анекдотов на этот случай». «Нет, у вас будет бой. Комиссар будет наблюдать с экрана. Можете рассказать мне свои анекдоты». «Да? Тогда первый будет такой». Комиссар подал объявление о поиске работы. «Перейду на работу в Якудза. Клиентская база своя, зарплата не интересует». Рожа кислого мужчины стала еще более кислой, как будто он съеденный лимон заживал 2 лаймами. «Если у вас все анекдоты такие же дурацкие, то не утруждайте себя». «Ну вот, а я-то думал, что вам понравится. Все, больше ни одного не расскажу. Будьте таким и дальше». Мужчина только пожал плечами в ответ. Он двинулся к машине, а я поковылял за ним. И я слышал хихиканье снизу. Кому-то анекдот понравился. Мы доехали до прежнего богатого дома. Мужчина провел меня сразу же на лестницу-воронку. Я с огромной предосторожностью съехал по ней вниз, когда ступени перешли в наклонное положение. Палку пришлось отбросить. Противник не должен догадываться о моем слабом месте. Приземлился удачно. Нога осталась неповрежденной. Я присел на левую ногу и почти опустился до песка, оберегая правую. После этого вышел из седа на одной ноге. Ну что же, кто будет моим противником на этот раз? Зал для смертельного кумите не изменился. Он был все таким же просторным и все так же пах кровью. Черные лоскуты с белыми иероглифами местами были забрызганы красным. «Я!» — раздался пронзительный возглас, а после десятки метров от меня на одно колено приземлилась девушка. Ладная фигурка, короткая юбка, гольфы по колено и блузка с выглядывающими сиськами. Черные волосы окаймляли милое лицо, а глаза были такими огромными, словно она в каждой вставила специальные расширители. «Ой, тут хинин! Какая прелесть!» — сказала девушка, поправив волосы. «Давненько не резала вашего брата». «Да, и многих ты убила». «Я уже и не помню. На втором десятке сбиваешься», — улыбнулась она. Нашему разговору помешал все тот же мрачный голос, который звучал в первый раз. «Бой длится до смерти одного из участников. Если участники отказываются сражаться, то умирают оба». Из дебри черных шелковых полос вылетели два разряда молний. Они ударили в метре от каждого из нас. Это было уже привычно для меня, поэтому я даже не дернулся. Девушка тоже не дернулась. Похоже, что она тоже была из опытных бойцов. «Начинайте бой, и пусть победит сильнейший!» — раздался тот же голос. «Ледяной меч!» — тут же выкрикнула девушка. В руке тут же вырос клинок с изгибами острейших сосулек. Она создала меч так быстро, что я даже не успел прочитать омёдо. «Ого, вот это скорость!» «Земляной меч!» — выкрикнул я, создавая меч для себя. На этот раз меч получился нормальным. Вот за что следовало похвалить сенсея Наробу, так это за то, что он не оставлял свою идею научить меня создавать оружие из земли. И ведь все-таки добился своего. Мой меч не был вялым, как член импотента. Он был твердым и мощным, как... Эти мысли у меня возникли при взгляде на девушку. «Ой, вот только не надо, а! У вас бы возникли такие же мысли!» И тут же сексуальные фантазии покидают меня, когда девушка двумя резкими скачками оказывается рядом и взмахивает клинком. Я отшатываюсь, чувствую, как ледяной воздух обдает лицо. Еще удар, еще. Я блокирую, и земляной меч едва не вылетает из рук. Она наносит удар сверху. Блокирую, и тут же получаю удар рукоятью в лицо. В глазах тут же вспыхивают звезды. Сука какая! Обманным движением провела. Надо с ней быть настороже. «А может, мы сядем за стол переговоров, а потом ляжем в постель примирения?» «Как тебе такая идея, красотка?» Спрашиваю, а сам блокирую град ударов. Она такая быстрая. На лбу выступает пот. Крупные капли нависают на бровях. «Конечно, милый. Покажи мне свое орудие примирения, и я проведу небольшую операцию. Знал бы ты, сколько уже у меня колбочек с формалином и законсервированными членами. Судя по твоему длинному языку, для нового экспоната понадобится не больше рюмки». «Вот ты сказала, а я твой язык на своем члене представил». Отвечаю, получаю удар в грудь. Как же она так быстро крутанулась на одной ноге, чтобы второй впечатать мне в грудь? Хорошо еще, что на ножках тапочки, а не каблуки. Эту мысль я продумываю, пока делаю в воздухе сальто, стараясь приземлиться на левую ногу. Получается, фух. «Держи!» Удар, удар, еще удар. Я не могу отпрыгнуть, поэтому приходится просто отступать. Атака за атакой. Девушка бьет с такой силой, словно хочет завершить бой за 10 секунд. Я не успеваю среагировать, и ледяной меч поражает правую ногу. Да, вот как раз на уровне бедра, и... меч ломается. Да, из штанов выдирается изрядный клок, но ледяной меч ломается, как будто создан из сосульки. И тут же девушка отскакивает так быстро, что мой взмах земляным мечом уходит в никуда. «Хлыст бога молнии!» — выкрикивает девушка и быстро-быстро делает амедо из 15 мудр. «Из 15!» Я даже не пытаюсь их запомнить. В руках девушки возникает длинный хлыст, по телу которого пробегают извивающиеся молнии. «Вот тебе и раз!» «Хинин, а ты не так прост, каким кажешься!» — говорит девушка, кивая на прореху в штанине. «Бронзовый доспех?» «Это подарок бабушки на день рождения!» — пожимаю я плечами. «А ты очень быстрая! Где училась так передвигаться?» «Мать-земля дает мне такую скорость!» — улыбается девушка. «Пока я на ней, то сила и скорость только увеличиваются!» «Ну и ну! Походу, я встрял по самое не балуй!» «Я чувствую твою силу, которая идет в полный разрез с легкомысленным поведением. Но если бы не это, ты не смог бы противиться мне. И это раздражает меня еще больше. Отдай мне свою глупую башку!» Она взлетает в воздух и атакует. Блестящий хлыст проносится в считанных сантиметрах от моего носа. Я отступаю и едва не валюсь навзничь, когда правая нога чуть подламывается. Похоже, что с Тануки что-то не то. Неужели она ранила Киоси своим мечом? Следующая атака захлестывает мой меч, а кончик хлыста прорезает рубашку на груди. Слышь, ты мне башку оттяпать хочешь или соски?» «Парням они все равно ни к чему». «А как же мне участвовать в соревнованиях сумо на Новый год? Об этом ты не подумала?» «Обломаешься». «Еще чего?» Хлыст снова взлетает в воздух, а я вновь блокирую и обращаюсь к Сикигами внутри. «Ты собираешься мне помогать?» «Собираюсь». Слышится глухой голос. «Вот только...» «Что только?» «Эманации Тануки блокируют мои силы». «Что? И раньше не мог такого сказать». «Я...» В этот момент хлыст бьет по правому бедру. «Нет, девушку определенно уведомили о моем слабом месте. Иначе она не стала бы бить так целенаправленно туда». И... Бронзовый доспех дергается и ползет по бедру вниз. Я отпрыгиваю на левой ноге от нового удара, а доспех остается на песке. Он начинает куриться коричневым дымком, а потом из него формируется образ лежащего енота. И этот енот без сознания. «О, как! Неужели это вовсе не доспех, а Тануки? Мальчик, а ты полон сюрпризов. И твоя ножка осталась без защиты». «Я готов. Извини, сейчас будет немного больно, но потом...» Раздается голос Сикигами. И снова мои части тела перестают мне подчиняться. Я чувствую, как губы растягиваются в улыбке, а после приседаю и... Подсечка больной ногой проходит на отлично. Девушка явно не ожидает такого. Она взлетает в воздух, взмахивая хлыстом, но здоровая нога сильным пендалем отправляет ее дальше. «Облако любви!» — выкрикивает мой рот, а руки уже сами плетут нужные мудры. Девушка не успевает упасть, ее подхватывают белесые облака. Она копошится в них, как на островке из ваты. Слезть не получается, и я вижу, что она пытается дотянуться хотя бы пальцем до песка. Похоже, что Сикигами находит против нее стратегию. Нет, я тоже читал в школе, что был такой мифологический засранец по имени Антей. Но чтобы его пародия гуляла по Японии другого мира, Сикигами явно не хочет просто так отпускать красотку. «Мерцающая петля времен!» Лассо из молний срывает с девушки блузку. Я во все глаза пялюсь на два идеальных полушария с ярко-красными сосками. Следом лассо срывает юбку, трусики. «Что ты хочешь сделать, сволочь?» — шипит красотка, все так же пытаясь вырваться из облака любви. «Я же тебе яйца оторву, вот только коснись меня. Что ты хочешь делать?» «А вот сейчас увидишь», — отвечает за меня Сикигами и снова посылает лассо из молний. Теперь руки обнаженной девушки оказываются притянуты к телу. Груди торчат вызывающе вперед, а ноги путами молнии оказываются раздвинуты в стороны. Этакая матерящаяся рогатка получилась. «Тварь! Я все равно убью тебя!» «Нет, это я убью тебя. И сделаю это самым приятным образом», — отвечают мои губы, а после я оказываюсь в воздухе и лечу на девушку. 3 часа! Представляете? 3 часа сексуально озабоченный Сикигами наслаждается телом симпатичной убийцы. Он ставит ее в различные позы и трахает, трахает, трахает долго и упорно. Думаю, что те, кто наблюдал с экранов, получили незабываемую картинку. А я впервые увидел значение выражения «затрахать в доску». Эх, хорошо все-таки, что Тануки не очнулся в это время. Как только тело девушки-убийцы перестает дергаться в судорогах, в мою шею снова прилетает дротик со снотворным. Меня даже не объявили победителем, а ведь я так старался.